Появление архангела Гавриила напугало этих людей. Тот, кто вел, спросил: «Кто ты?» «Я, подчиненный хозяина, архангел Гавриил», — холодно сказал Гавриил. «Архангел, так как у тебя есть пара крыльев, ты монстр?» Молодой человек расхохотался. Гавриил спокойно посмотрел на них, а его серебряный шлем плотно закрывал лицо. Пара глаз излучала холодный свет, и он спокойно сказал: «Я охраняю это место. Любой, кто посмеет попробовать пройти дальше, умрет. Такой слабак, как ты, хочет остановить меня». Молодой человек, который вел их, пришел в ярость. Он хотел стать первым, но теперь их остановил Гавриил, из-за чего они тратили время впустую. «Ты знаешь, кто это?» «Мой молодой мастер занимает 20-е место в списке лучших холодного лунного неба. Если ты хочешь жить, то отойди в сторону. Не заставляй моего молодого мастера убивать тебя». Люди этого молодого господина начали ругать Гавриила, чтобы сделать своего молодого господина счастливым. Гавриил холодно посмотрел на их молодого мастера, а затем на них. В его глазах мелькнуло презрение. Ляск. Его меч был вытащен из земли. В темном лесу сверкнула холодная вспышка. В то же время появилась красная полоса, и несколько трупов упало на землю. «Вы все слишком много говорите. Лес любит тишину», — холодно сказал Гавриил. Он вышел вперед со своим мечом и посмотрел на молодого мастера. Молодой мастер нахмурился. Он посмотрел на Гавриила с серьезным выражением лица. Его совершенно не волновала смерть подчиненных. Что его волновало, так это то, что он не увидел и проблеска этого меча. Это было просто невероятно. Молодому мастеру было наплевать на то, что его несколько подчиненных были убиты. Этот человек был действительно сильным. 20-е место. Гавриил наклонил голову и посмотрел на него. В его взгляде не было презрения, только спокойствие. Гавриил не любил терять время и просто рубанул своим мечом. В этот же момент молодой мастер закричал, и его рев потряс небо. Его аура взорвалась и издала звук, похожий на цунами. Энергия в теле молодого мастера превратилась в золотого льва, чей рев разнесся по всему лесу. Этот лев бросился вперед и хотел подавить Гавриила. Гавриил спокойно наблюдал за происходящим, держа меч в руке, после чего он просто рубанул им. «Что бы ты ни сделал, мой меч убьет тебя». Хонг. Бесстрашный лев двигался очень быстро. Однако скорость, с которой он умер, тоже была очень быстрой. Молодой мастер упал на землю, и под ним растеклась лужа крови. 20-е место, безграничное царство, почему он так слаб? Рейтинг сильнейших гениев на самом деле неправильный. Гавриил был полон презрения. Глава 325. Старший брат. Гавриил смог с легкостью убить такого человека не только потому, что он был силен, но и потому, что его небесный артефакт тоже был силен. Он не уничтожил тела этих людей, а позволил им остаться лежать на земле. Гавриил воткнул небесный артефакт в землю перед собой. Он, держась за его ручку, принялся тихо охранять это место. Он закрыл глаза и использовал свои чувства, чтобы просканировать окружающую местность. Гавриил хотел, чтобы это место стало запретным, чтобы никто и подумать не мог о том, чтобы встретиться с ним. Вскоре Гавриил почувствовал, как один человек несся по скалам, как обезьяна. Он пересек несколько гор и собирался миновать область Гавриила. Выражение лица Гавриила стало холодным. Поток энергии меча хлынул в его тело, и он рубанул вперед. Энергия меча Большой Реки. Энергия меча Большой Реки была тем, чем он первоначально обменялся с Банка Вселенной. Хотя ранее он не очень хорошо справился с этой техникой, увидев, как Ли Синьдао орудовал ею, Гавриил исправил свои ошибки. Теперь его энергия меча Большой Реки была чрезвычайно сильной. Одна полоса энергии меча спустилась сверху. Она была похожа на гигантскую бурлящую реку, которая агрессивно устремлялась вниз. Эта полоса энергии меча обладала силой, подобной силе высшей секретной техники. Она была чрезвычайно страшной. Взрыв. Энергия меча пронзила этого обезьяноподобного человека, и от него остались только белые кости. Он упал со скалы, и его кости были разбросаны повсюду. Гавриил не был удовлетворен и с сожалением сказал: «По сравнению с хозяином, моя энергия меча Большой Реки все еще недостаточно хороша». Гавриил видел, как Ли Синьдао использовал ее. Сила этой техники в его исполнении была действительно неописуемой. Энергия меча Большой Реки Ли Синьдао была настоящей энергией меча Большой Реки. Ли Синьдао направлял Млечный Путь между звездами. Он был огромен, и если он был направлен против кого-то, он был поистине ужасающим. Их энергия меча Большой Реки была даже близко не на одном уровне. «Будет здорово, если я достигну уровня хозяина», — Гавриил завистливо вздохнул и закрыл глаза. Хонг. Внезапно Гавриил почувствовал, что несколько человек летели на небесную гору. Они были очень быстрыми и летели очень высоко. Они не планировали проходить через горный хребет, а хотели просто пролететь мимо него. Гавриил почувствовал их, но не пошевелился. Он только холодно рассмеялся. Они умрут. Он не отвечал за небо. Старший брат, ты был прав. Внизу начались сражения, но никто не помешает нам, сказал один человек. Он увеличил скорость, чтобы поспеть за своим старшим братом. Конечно, старший брат умен. Эти глупые люди внизу сражаются с теми, кто живет на небесной горе. Они вообще не используют свои мозги. Другой человек был в восторге. Он смотрел на сражения, происходящие вокруг, и чувствовал настоящую гордость. Но в следующую секунду они перестали так думать. Раздался резкий крик, который отразился от гор. Он был ужасающе силен и пронзил их барабанные перепонки. Услышав этот крик, они не смогли защищаться, и золотой свет упал перед ними. Железный коготь пронзил голову их брата, и с треском она взорвалась, как спелый арбуз. Череп был самым прочным в человеческом теле, но он лопнул от одного прикосновения. Кто? Человек в ужасе огляделся по сторонам. Он понятия не имел, где находится его враг, и видел только полоску золотистого света. Он услышал крик младшего брата, обернулся и увидел, что его голова взорвалась. Он запаниковал. Эта небесная гора была просто слишком опасной. Даже небо не было безопасным. Раздался еще один резкий крик. Старший брат насторожился, огляделся и сосредоточился на цели. Орел. Он был от 3 до 4 метров в ширину. Он не был огромным, но был чрезвычайно проворным. Его скорость была невероятной, а когти просто ужасающими. К тому времени, как старший брат увидел орла, он был уже совсем близко. Когти легко коснулись его головы. Па! Голова старшего брата взорвалась, как арбуз. Его труп также быстро упал на землю. Он не мог сравниться с божественным орлом. В небе сила божественного орла значительно возрастала. Его скорость могла поразить многих людей. Это также было причиной, из-за которой Гавриилу было наплевать на людей, которые были в небе. Божественный орел уничтожил эту группу в мгновение ока. Он продолжал бродить по небу и патрулировать окрестности. Его взгляд был острым, и с расстояния в несколько тысяч метров он мог очень ясно разглядеть муравьев на земле. Пока он был в небе, никто не мог скрыться от его взгляда. Он правил всем небом. Ответственность за небо лежала на божественном орле. С начала этой битвы он уже успел убить дюжину человек. Никто не мог заблокировать даже один его удар, потому что он был очень быстрым. В тот момент, когда его замечали, его когти уже касались голов людей. После того, как божественный орел убил еще дюжину человек, стало гораздо меньше людей, которые хотели перелететь небесную гору. И так как они не могли пересечь эту территорию сверху, им пришлось бы пересечь ее по земле. Все гении холодного лунного неба были уверены в себе. Например, одна из известных сект послала на гору свою элиту. Путь, который они выбрали, защищалась Цубай и Гонью. Все ученики этой секты были как минимум в царстве Грота Небес, и там было даже несколько экспертов из Безграничного Царства. И у одного из этих людей была действительно сильная аура. Было очевидно, что он давным-давно вступил в Безграничное Царство. Он шагнул вперед и холодно посмотрел на Гонью и Цубай. Он спокойно сказал: «Я, старший ученик, Ань Юнь, пожалуйста, выйдите и умрите от моих рук». Услышав это, Цубай нахмурилась. «Ты приглашаешь нас умереть, но все будет зависеть от того, есть ли у тебя сила». Гонью стоял, заложив руки за спину, и выглядел как ученый. «Люди, которые хвастаются, должны быть наказаны. Я убью вас двоих за 3 хода», — холодно сказал старший ученик Ань Юнь. Он шагнул вперед, и его аура вырвалась из его тела. Десятки учеников позади него начали восхвалять своего старшего брата. Глава 326. Убить. Старший ученик Ань Юнь был силен и казался вежливым и начитанным человеком. Однако в действительно он был высокомеренный груб. Истинная ци культиватора Безграничного Царства превратилась в красное свечение. Огонь. Бесконечный огонь. Этот огонь сразу же затопил многие мили вокруг. В земле появилась гигантская дыра, и все, что в нее упадет, будет сожжено. Спустя миг пламя охватило Гонью и Цубай. Горячий воздух распространился повсюду, заставив землю на милю вокруг рухнуть. Даже твердый камень был расплавлен. Люди из царства Грота Небес определенно не выдержали бы такой жары и сгорели бы дотла. Но Гонью и Цубай стали только серьезнее. «Это мой первый удар, грохочущий огонь», — Старший ученик, Ань Юнь, закричал от ярости. Его атаки обрушились на них. Гон Ю сказал: «Оставь этого старшего ученика мне». Цу Бай кивнула: «Не волнуйся, никто из них не сможет убежать». Гон Ю успокоился и шагнул вперед. Пламя собралось вокруг него. Он начал быстро поглощать пламя старшего ученика своей гигантской бутылкой. Бутылкой с сокровищами великого Дао. Эта бутылка была красного цвета, и на ней горели многочисленные языки пламени. Подавить. Аура Гон Ю усилилась. Он собирался выложиться по полной. В течение этого периода времени он культивировал в банке вселенной. Его понимание бутылки с сокровищами великого Дао только улучшилось, и она в мгновение ока поглотила это пламя. Выражение лица Ань Юна изменилось. Кто знал, что его первый удар будет так легко заблокирован Гон Ю? Он недооценил силу Гон Ю, и он также переоценил силу своего навыка. «Умри!» — в ярости закричал Ань Юнь. Теперь он должен был убить Гон Ю, поскольку он сказал им, что убьет их тремя ударами, он должен был это сделать. «Ты смог заблокировать мой первый удар, но ты определенно не сможешь заблокировать мой второй удар». Ань Юнь бросился к нему. Истинная ци в его теле взорвалась и превратилась в многочисленные лезвия ветра. Взрыв. В теле Ань Юня появилась взрывная сила, которая превратилась в грохочущую бурю. В одно мгновение земля на миле вокруг была разорвана на части. Несколько отверстий высотой в 1000 футов были прорезаны лопастями ветра. Более того, перед Гон Ю в пространстве были проделаны многочисленные дыры. Вскоре появилась черная дыра, что только усилило эту атаку. Вокруг разразилась буря, как будто эта местность была океаном ветра. Клинки ветра же принялись безжалостно рассекать Гон Ю. Все это произошло в одно мгновение. Эта атака была сильной и страшной. Гон Ю нахмурился, так как был неприятно удивлен этой атакой Ань Юня. Ань Юнь действительно заслуживал называться старшим братом. Он был ужасающе силен, но Гон Ю не боялся его. Он признал, что Ань Юнь был сильным и уважал его, но ему все равно пришлось убить его. Бутылка с сокровищами великого Дао. Он без колебаний направился вперед, позволяя лезвием ветра разрезать его тело. Его одежда превратилась в лохмотья, а тело покрылось множеством порезов. Но, к счастью, он был одним из тех, у кого была бутылка с сокровищами великого Дао. Лезвия ветра разрезали его тело, но бутылки с сокровищами великого Дао ничего они сделать не могли. Хонг, опираясь на лезвие ветра, Гон Ю двинулся вперед, взмахнув руками перед собой. Бутылка с сокровищами великого Дао в его руках раскололась, и многочисленные языки пламени, которые он собрал, устремились к Ань Юню. Это была битва между ветром и огнем. Выражение лица Ань Юна изменилось. Он понимал, что не мог позволить пламени коснуться его, быть побежденным собственным пламенем. Ань Юнь чувствовал, что это будет слишком сложно принять. Взрыв. В определенной части небесной горы Гон Ю выдвинул вперед свою бутылку с сокровищами великого Дао. Грохочущее пламя вырвалось вперед. Напротив него тело Ань Юнь излучало зеленый свет. Вскоре он столкнулся с этим пламенем. Использовал ли пламя силу ветра или ветер гасил пламя? Взрыв. Эти две силы столкнулись друг с другом. Окружающая территория была в беспорядке и горела в огне. Лезвия ветра рассекали все вокруг. Остальные смотрели на это издалека и не осмеливались приблизиться. Эти двое были такими ужасающими. Выражение лица Гон Ю было торжественным, и он не сказал ни слова. Он использовал свою бутылку с сокровищами великого Дао. Эта техника культивирования была разработана для него, и она идеально подходила ему. Он был так силен прямо сейчас. Ань Юнь не мог его заблокировать. Как это было возможно? Неужели он проиграет своему собственному пламени? Ань Юнь не мог смириться с таким ударом. Он вытаращил глаза и громко крикнул: «Имперская истинная вода!» Ань Юнь перестал использовать ветер и выбрал свой последний удар. «Императорская истинная вода!» «Имперская истинная вода!» «Духовная вода небесного мира!» Одна капля этой воды могла растопить все, что угодно. В тот момент, когда она коснется человеческого тела, она мгновенно растворит плоть и кости. Ань Юнь посчастливилась войти в руины и найти ее. Это была его самая сильная атака. Взрыв. Эта вода была черной, как смоль. После того, как Юнь использовал ее, она создала речное течение. Он чувствовал, что никто в безграничном царстве не сможет заблокировать эту атаку, поэтому он расширил диапазон этой атаки, чтобы у Гон Ю не было и шанса. Имперская истинная вода создала реку. Черная вода дико неслась вперед и могла разъесть все живое. В одно мгновение пламя было поглощено водой. Пламя не потухло, его растворила эта река. Затем вода обрушилась на Гон Ю. «Ты использовал свой ход, «Теперь моя очередь», — громко крикнул Гонью. Многочисленные узоры Дао появились у него под ногами и завернули его в пятицветную бутылку. Гонью объединил 13 Дао, которые он постиг, чтобы создать эту бутылку. Эта вода была недостаточно агрессивной. Ань Юнь был слишком высокомерен и не использовал эту воду в полной мере. Черная вода не смогла разъесть Дао Гонью. На самом деле она могла разъесть его Дао, но оно восстанавливалось намного быстрее, так что со стороны казалось, что вода вообще ничего не могла сделать этой бутылке. Донг. Спустя пару мгновений бутылка Гонью двинулась и подавила Ань Юня. Нет. Ань Юнь закричал от ярости и недоверия. Почему его императорская истинная вода была бесполезна? Умри. Гонью холодно рассмеялся. Бутылка сразу же подалась вперед. Хонг. Тело Ань Юня взорвалось и превратилось в кровавый дождь. Гонью использовал свою бутылку с сокровищами великого Дао, чтобы впитать эту воду, так как в будущем он сможет стать значительно сильнее с ее помощью. Глава 327. Молодой мастер. После того, как Гонью убил Ань Юня, он глубоко вздохнул и сказал: «К счастью, он не полностью слился с водой, иначе я был бы серьезно ранен». Имперская истинная вода была сильной, но из-за того, что Ань Юнь неправильно оценил ситуацию, он разбавил ее рекой. Неужели он думал, что бутылка с сокровищами великого Дао Гонью была слабой? Гонью посмотрел на других людей свирепым взглядом. «Вам следует пойти вместе со своим старшим братом. Ты убил старшего брата, так что ты заплатишь за это», — закричали они в ярости и бросились вперед. Хотя он и победил их старшего брата, сам Гонью определенно был тяжело ранен. Но сильнейшим навыком Гонью являлось восстановление. «Позволь мне это сделать». Но Цубай не собиралась позволить Гонью атаковать. Она шагнула вперед и спокойно сказала: «С ними разберусь я». Гонью улыбнулся: «Будь осторожна». Цубай кивнула: «Я очень сильная. У меня просто не было возможности показать это». Цубай, возможно, и не была такой сильной, как Гонью, но она не была слабой. В течение долгого периода времени она культивировала в книгохранилище. К этому моменту она накопила множество знаний и стала сильнее. Хонг, ее тело быстро помчалось через лес. Гонью молча наблюдал за ней. Небесная гора была в полном хаосе, так как множество людей дралось друг с другом. Но единственными, кто умирал, были вторгнувшиеся ученики из разных фракций, и особенно сильно отличилась лунный ангел Усуна. Со своей полной луной в руке ее сила была невероятной. В данный момент лунный ангел была более чем наполовину слита с изначальной божественностью. Это означало, что увеличение ее силы привело к получению признания от изначальной божественности. С полной луной в руке лунный ангел отличалась от других. Она не защищала одну область, а обходила сразу несколько и убивала встретившихся на ее пути врагов. Убив парочку врагов, она тут же шла дальше. Лунный ангел не была жадной, и она не была героем. Она пряталась в тени под лунным светом. Она была гораздо опаснее всех остальных. Остальные просто молча ждали своих врагов, но лунный ангел была другой. Она сама наносила удар. Всякий раз, когда она встречала посторонних людей на небесной горе, она убивала их за считанные мгновения. С небожителем-артефактом в руках и глубокой культивацией, кто мог остановить ее? Когда Гонью убил сотого человека, лунный ангел уже убила тысячного. Более того, число ее убийств постоянно росло. Даже культиваторы безграничного царства не могли избежать ее клинка. Молодой мастер Бэй Чэнь вдруг увидел одну сцену. С расстояния в несколько миллион увидел, как мелькнуло лезвие и множество голов покатилось по земле. Свежая кровь потекла по земле, и девушка, держащая небесный артефакт, похожий на луну, пошла дальше. Глаза молодого мастера Бэй Чэня яростно сверкнули. «Ты убила так много наших людей и хочешь сбежать, Хонг?» Молодой мастер Бэй Чэнь атаковал. Он больше не мог сидеть сложа руки. Он собрал все эти фракции, чтобы испытать силу небесной горы, но огромное количество людей было убито в самом начале, из-за чего боевой дух коалиции упал. Он должен был сделать шаг вперед и убить эту девушку, чтобы их боевой дух воспылал. Вот почему он рванул вперед. Он указал пальцем вперед, и ужасающий свет выстрелил в сторону горного хребта. Взрыв. Эта атака была страшной, и она заставила лунного ангела отступить. Ее тело развернулось, и она смогла избежать этой атаки, после чего она оглянулась. Деревья вокруг нее превратились в пыль. Черная дыра, конец которой нельзя было разглядеть, преградила путь лунному ангелу. Молодой мастер Бэй Чэнь медленно приземлился и холодно уставился на лунного ангела. Выражение его лица было ледяным. «Ты убила слишком много людей. Твое время пришло», — холодно сказал молодой мастер Бэйчэнь. Лунный ангел была одета в белоснежную вуаль, и на ней были мягкие доспехи, которые закрывали ее жизненно важные области. Она держала в руках серебряную луну. «Ты не сможешь убить меня. Смогу я или нет? Узнаем мы ответ на этот вопрос прямо сейчас». В его глазах вспыхнул резкий огонек. Он шагнул вперед и ударил кулаком. Взрыв. Дюжина гигантских звезд появилась позади его тела, когда он ударил кулаком. Великий звездный кулак. Это была техника кулака из небесного мира. Когда молодой мастер Бэйчэнь был небожителем, он часто использовал это. Этот кулак был действительно сильным, и когда он накрыл лунного ангела, выражение ее лица изменилось. Аура молодого мастера Бэйчэня была слишком сильной. Он был на пике безграничного царства и мог даже убить кого-нибудь в следующем царстве. Он лично напал на лунного ангела, чтобы вселить в других уверенность в том, что они победят. Лунный ангел знала, что молодой мастер Бэйчэнь был силен, поэтому она не стала ничего скрывать. Она мгновенно активировала силу полной луны. Ее тело засверкало, и ее нефритовые мышцы начали приобретать более прекрасный оттенок. Истинная ци потекла в ее полную луну, а затем она начала увеличиваться. Лязг. Лунный ангел рванула вперед, и холодное сияние вырвалось из полной луны, которая разрезала удар молодого мастера Бэйчэня на части. Взрыв. Сияние продолжило распространяться, и ударные волны хлынули во всех направлениях. Это столкновение заставило ее нахмуриться. Она поняла, что если так будет продолжаться и дальше, то она не сможет убить его и на самом деле умрет сама. Так что лунный ангел захотела улететь. Молодой мастер Бэйчэнь холодно рассмеялся, но не стал преследовать ее. Хонг, десятый по силе человек семьи Цинь, Циньку, здесь, чтобы сразиться с тобой, раздался громкий крик, и белый, как кость, свет меча пронесся в небе. Этот удар был похож на удар, который мог разбить звезды, он был действительно страшным. Если лунный ангел не увернется, она будет ранена. Лунный ангел была потрясена. Когда она услышала Циньку, она поняла, что что-то было не так. Она отступила, но его атака вынудила его направиться прямо к молодому мастеру Бэйчэню. «На этот раз тебе некуда идти, так что ты определенно умрешь», — уверенно сказал молодой мастер Бэйчэнь. Лунный ангел внезапно рассмеялась. «Ты позвал на помощь, так разве я не могу сделать то же самое?» Молодой мастер Бэйчэнь нахмурился. Он обернулся, и его зрачки сузились. Глава 328. «Я, Цинь Юэ», молодой мастер Бэйчэнь нахмурился и посмотрел на человека, стоявшего позади него. Это был монах. Монах, одетый в белые одежды. Это был действительно красивый монах с лысой головой. Он спокойно смотрел на молодого мастера Бэйчэня. Когда появился этот монах, он вообще ничего не почувствовал. Молодой мастер Бэйчэнь сосредоточился на монахе и спросил: «Кто ты?» «Я, небесное сердце», — ответил небесное сердце. «Ты на той же стороне, что и эта женщина». Молодой мастер Бэйчэнь знал ответ на этот вопрос, но все же задал его. «Но если нет, то мы на одной стороне», — небесное сердце прервал его размышления. Лицо молодого мастера Бэйчэня приняло оттенок серьезности, и он спросил: «Как небесная гора смогла развить всех вас?» «Мы не были воспитаны небесной горой. Мастер вырастил нас», — спокойно сказала лунный ангел. «Мастер», — выражение лица молодого мастера Бэйчэня изменилось. Это была огромная проблема. Когда на небесной горе появился мастер, вся небесная гора принадлежит моему мастеру. «Раз ты смотришь на него свысока, ты заслуживаешь смерти», — холодно сказала лунный ангел. «Кто твой мастер?» Молодой мастер Бэйчэнь был потрясен. Лунный ангел была действительно сильна. Даже если молодой мастер Бэйчэнь был небожителем, он должен был признать, что лунный ангел была сильна. Она достигла такой силы в таком юном возрасте. Она действительно была великим гением. Что же касается небесного сердца, то он вообще не мог видеть его насквозь. Он был стар, но от его тела исходил аромат молодости. Эта молодость не была фальшивой, она исходила изнутри, из самой ауры человека. Он вообще не мог сказать, насколько силен был небесное сердце. Молодой мастер Бэйчэнь оказался в трудном положении. Небесное сердце шагнул вперед и холодно сказал: «Ты ничего не сможешь узнать о нашем сыре». Обычно небесное сердце был добрым человеком и улыбался всему на свете. Он даже улыбался своим врагам. Но он очень серьезно относился к делам Ли Синьдао и никому не позволил бы оскорбить Ли Синьдао. «Зачем утруждать себя разговорами о такой ерунде? Так как они не хотят говорить, то ты должен просто убить их. Я не верю, что их так называемый мастер будет прятаться всю оставшуюся жизнь», — произнес кто-то чрезвычайно холодным тоном. В то же время человек приземлился на землю и уставился на лунного ангела и небесное сердце. Это был Цинь-Ку. Молодой мастер Бэйчэнь кивнул и холодно сказал: «Цинь-Ку, ты прав. Поскольку так называемый мастер не желает выходить, а я не достоин узнать его имя, я убью этих двоих. Я не верю, что ваш мастер не выйдет». Цинь-Ку громко рассмеялся. «В точку. Поскольку они не желают говорить, тогда мы должны убить их, а затем мы убьем их мастера». Когда лунный ангел услышал это, в ее глазах вспыхнул резкий блеск. Она уставилась на Цинь-Ку, и ее руки, державшие полную луну, задрожали. «Ты смеешь оскорблять моего мастера. Сегодня я обязательно убью тебя». Лунный свет сиял в глазах лунного ангела. Она была похожа на древнюю демоницу, красивую, но опасную. Хонг. Вместе с тем, как она сделала один шаг, ужасающая аура лунного ангела накрыла окрестности. За ее спиной появился гигантский 12-крылый ангел. Она выглядела так же, как лунный ангел, и на ее лице была вуаль. Она держала полную луну в руках и была в несколько раз больше лунного ангела. Конг. Ангел взялась за свою полную луну и в следующее мгновение злобно рубанула ей пространство. Там, где острое лезвие рассекло пространство, появились трещины, и ее атака отбросила Цинь-Ку назад. Выражение его лица стало действительно серьезным. Он не ожидал, что всего одно его предложение заставит лунного ангела напасть на него во всю силу. Этот мастер промыл им мозги, чтобы они стали такими преданными. Цинь-Ку не мог этого понять, но он не боялся лунного ангела. В конце концов, он был одним из 10 лучших экспертов, на взращивание которых семья Цинь потратила так много ресурсов. 10-й по счету эксперт из семьи Цинь был намного сильнее 10-го по счету тигра. Хонг. Цинь-Ку вытащил свой меч. Это был холодный и сияющий меч, который излучал яркий свет, и он врезался в полную луну. Кача. Полная луна мгновенно разбила драгоценный меч Цинь-Ку. Это заставило его выражение лица измениться. Он не ожидал, что оружие лунного ангела будет таким сильным, и тем более он не мог ожидать, что его драгоценный меч не сможет выдержать и одного столкновения. «Умри!» Лунный ангел еще раз рубанула своей полной луной. Любой, кто оскорбил ее мастера, должен был умереть. Хонг. Секретная техника семьи Цинь. Цинь-Ку использовал секретную технику семьи Цинь. Глаза лунного ангела ярко вспыхнули. Секретная техника семьи Цинь. Она знала ее слабость. Когда она была маленькой, ее родители сказали, что самая большая слабость техники семьи Цинь заключалась в руках. Они использовали свои руки, чтобы обнять луну, но в процессе выполнения этой техники руки культиватора на пару мгновений становились очень слабыми. Если она рискнет, то сможет сломать эту технику. Подумав об этом, лунный ангел не стала колебаться. Она изменила направление своей атаки и направила клинок к его рукам. Кача. Вспыхнул холодный свет. Его руки взлетели в небо, а затем, через несколько секунд, на землю упала свежая кровь. Все это произошло в мгновение ока. Молодой мастер Бэйчэнь хотел помочь, но прежде чем он успел сделать хотя бы движение, Цинь-Ку отрубили руки. «Нет, невозможно, откуда ты знаешь о слабом месте этой техники?» Глаза Цинь-Ку широко раскрылись, и он закричал от ярости. Он недоверчиво посмотрел на лунного ангела. Только некоторые люди из семьи Цинь знали о слабом месте этой техники. Но как лунный ангел узнал о нем? Цинь-Ку не заботился о своих ранах. Он уставился на лунного ангела, и единственное, что он хотел, так это узнать ответ на этот вопрос. Он только что потерял руки и половину своего развития, и из-за этого лунный ангел подошла к нему и остановилась всего в 3 шагах от него. «Хочешь узнать, откуда я узнала этот секрет?» Лунный ангел холодно уставилась на Цинь-Ку. «Ты из семьи Цинь», догадался Цинь-Ку. Он нахмурился и уставился на лунного ангела. «Хотя я не хочу этого признавать, но я провела свою юность в семье Цинь», сказала лунный ангел. Наряду с ростом ее уровня, она в один момент поняла, что семья Цинь станет ее ступенькой, и она должна была пройти по этой ступеньке. «Поскольку ты из семьи Цинь, почему ты признала чужака в качестве своего мастера и сейчас помогаешь ему?» спросил Цинь-Ку. «Потому что меня зовут Цинь Юэ», холодно сказала лунный ангел. Его тело затряслось, и он недоверчиво уставился на лунного ангела. Цинь Юэ, за этим именем стояло много историй. Глава 329. Будда и дьявол. Цинь Юэ была мученицей семьи Цинь. Она пожертвовала своей жизнью ради семьи. Когда Цинь Юэ была молода, она была совместима с луной. Она была похожа на эльфийку, и ей дали имя «Дочь Луны». Но, в конце концов, из-за этого имени она потеряла свою свободу. Ее готовили как мученицу, и она вошла в пещеру демонов, когда ей было 18 лет. Такова была судьба мученицы. Каждая мученица прожила тяжелую жизнь. Мужчины семьи Цинь не хотели этого менять и на самом деле были рады, что это происходило. Они всего лишь жертвовали девушкой в обмен на парочку спокойных десятилетий. Где еще они могли найти такую выгодную сделку? Вот почему и по сей день они придерживались такого обмена. Цинь-Ку посмотрел на лунного ангела и предался воспоминаниям о прошлом. Он играл вместе с лунным ангелом, когда был молодым, и лунный ангел была первой девушкой, которая ему понравилась. В то время Цинь-Юэ была похожа на лунную эльфийку, куклу, вырезанную из нефрита. Она была действительно милой, и это было нормально, что она нравилась парням. Цинь-Ку уставился на нее, не обращая внимания на свои раны. Он с тревогой спросил, не лучше ли тебе вернуться в семью Цинь и стать маленькой мисс? Лунный ангел холодно хмыкнула. Маленькой мисс, если я вернусь в семью Цинь, я стану мученицей. После этих слов лунный ангел разразилась смехом. Нет, новая мученица уже была выбрана, так что ты в безопасности, сказал Цинь-Ку. Еще одна девочка подверглась несправедливому обращению. Неужели никто из вас не чувствует ни сожаления, ни стыда? Выражение лица лунного ангела стало холодным. Цинь-Ку не знал, что ему стоило сказать в этой ситуации. Огромная семья, множество сильных мужей и 9 императоров, даже есть люди, которые вознеслись и стали небожителями, но вы продолжаете стоять на коленях перед демоном. Вы жертвуете частью своей семьи в обмен на безопасность. Ты хоть чувствуешь каплю стыда? Лунный ангел холодно рассмеялась. Ей не нравилась семья Цинь, потому что все они были мягкотелыми. Цинь-Ку с большим трудом произнес. Это судьба. Судьба, будь проклята такая судьба. Лунный ангел внезапно взбесилась. Ее аура вспыхнула, и она сердито уставилась на Цинь-Ку. Цинь-Ку был в ужасе и с ужасом посмотрел на лунного ангела. Императорская аристократическая семья, которая выживала на протяжении десятков тысяч десятилетий, когда она столкнулась с опасностью, она решила принести в жертву девочку, говоря, что такова судьба. Судьба не возьмет на себя вину ни за кого из вас. Лунный ангел была в ярости. Она стала следующей мученицей и только и слышала, что такова была воля судьбы. Ей нужно было пожертвовать собой в обмен на стабильное развитие семьи. Это была ее судьба. Она бежала на поле битвы небеса и земли, и ее преследовали палачи семьи Цинь. Они чуть не убили ее, и это тоже было частью ее судьбы. В прошлом лунный ангел действительно верила в судьбу, но она была спасена мастером и начала упорно трудиться. Когда она сталкивалась с проблемами, она решала их сама или с помощью своих друзей. Став частью банка вселенной, лунный ангел забыл о существовании судьбы. Судьба – это всего лишь предлог, которым пользуются слабые и трусы. Члены семьи Цинь, трусы, выругалась лунный ангел. Цинь-Ку открыл рот, но ничего не сказал. Он мог только добавить, ты не знаешь, насколько силен этот дьявол. Мне не нужно знать, но я знаю, что однажды я убью этого дьявола, холодно сказала лунный ангел. Но ты не доживешь до этого дня. Лунный ангел взялась покрепче за свою полную луну. Ты убьешь меня? Цинь-Ку широко раскрыл глаза, не веря своим глазам. Они знали друг друга с юных лет, и после стольких лет она была готова убить его, кача. Тело Цинь-Ку было разрезано надвое, он умер мгновенно. Лунный ангел спокойно сказала, я забыла сказать тебе, что меня звали Цинь-Юэ, но теперь я, лунный ангел Усуна. Итак, я могу убить тебя без каких-либо психологических барьеров. Лунный ангел обернулась и уставилась на молодого мастера Бэйченя. Молодой мастер Бэйчень посмотрел в сторону небесного сердца и лунного ангела с мрачным и осунувшимся выражением лица. Он хотел спасти Цинь-Ку, но небесное сердце пристально смотрел на него. Молодой мастер Бэйчень был взбешен и даже раздосадован. Он был небожителем. Даже если он перевоплотился, у него все равно было безграничное будущее, более лучшее, чем у людей из этого мира. Однако он на самом деле был подавлен этим монахом. «Тебе нужна помощь?» – спросила лунный ангел. Небесное сердце покачал головой и сказал, «Передай этого человека мне. Я – небесное сердце, и я убью его прямо сейчас». Хонг, небесное сердце сделал шаг. Позади него появилось несколько храмов. В них были тысячи, десятки тысяч монахов, которые повторяли священные писания. Они выглядели действительно праведно, но молодой мастер Бэйчень взглянул на них повнимательнее и увидел что-то под всей этой ширмой и был потрясен. Холодный воздух поднялся от его ног к голове, заставив его недоверчиво уставиться на небесное сердце. Все эти монахи казались милосердными, когда пели, благовония, окутавшие их, и золотые тела Будд были наполнены величественной аурой. Но под этим сияющим золотом и праведным залом был ад. Там были дьяволы, монахи ели мясо, люди страдали от боли. Под залом Будда и дьявол слились воедино. Дьявольская аура была густой и практически осязаемой. «Ты не настоящий монах», молодой мастер Бэй Чэнь был шокирован, что он только что увидел. «Будда и дьявол в одном теле? Как я могу быть ненастоящим?» — спросил небесное сердце. «Ты действительно постиг дар дьявола?» Молодой мастер Бэй Чэнь был потрясен. Он понял, почему не мог увидеть небесное сердце насквозь. Этот монах фактически слил в себе и Будду, и дьявола. Его подвиг был более страшным, чем перевоплощение небожителя. С древних времен многие люди смогли вознестись и войти в небесный мир, но было слишком мало тех, кто слил в себе и Будду, и дьявола. Можно было сосчитать количество таких людей по пальцам одной руки. Все эти люди были известными ведущими экспертами. Многие небожители не смогли бы вынести и одного удара от этих людей. Хотя небесное сердце не достиг этой ужасающей стадии, он все равно был очень сильным. Дьявол, небесное сердце шагнул вперед. Явление позади него изменилось. Теперь там была ужасающая сцена ада. Все в мире меняется, и каждый должен успевать меняться. Каждый человек находит свою так называемую истину. Некоторые люди находят высшую силу, что контролирует власть и истину. Некоторые твердо верят в свои идеалы, но люди с силой могут разбить их идеалы. Если бы у Будды не было такой силы, он не смог бы распространить свои идеалы по 9 небесам и 10 землям. «Дьявол, о котором ты говоришь, это тот, кто контролирует силу», — холодно произнес небесное сердце. «Ты контролируешь силу, и у тебя злые мысли, так что ты, дьявол. Однако ты не признаешь, что ты, дьявол, но я другой. Я признаю, что у меня есть много сторон. Я могу читать священные писания перед Буддой, и я могу помогать душам в аду. Я могу делать все, что захочу, и могу отправить тебя в ад». Он холодно уставился на молодого мастера Бэй Чэня и теперь был всего в 3 метрах от него. Этот мир не просто черно-белый. Свет и тьма могут существовать вместе, как Будда и дьявол. Они могут существовать вместе в одно и то же время. Ад и рай появились позади него в один и тот же миг. Одна сторона была чистой, как лист бумаги, в то время как на другой громко кричали призраки. Глава 330. Мощная атака, ужасающая аура небесного сердца угрожала молодому мастеру Бэй Чэню. Он задействовал свои знания небожителя и увидел, что идеалы небесного сердца были действительно глубокими и что у него был действительно большой потенциал. Но он не хотел этого признавать. В тот момент, когда он это сделает, он признает, что он был слабее небесного сердца. «Ты так хорошо умеешь говорить, что и следовало ожидать от монаха, искажение слов, один из твоих навыков», — сказал молодой мастер Бэй Чэнь. Его аура усилилась и начала противостоять ауре монаха. «Хонг, ты можешь говорить все, что угодно, но если я убью тебя, все будет кончено». После этих слов молодой мастер атаковал. Кулак молодого мастера Бэй Чэня нарушил тишину, превратив все в хаос. Многочисленные полосы света устремились вперед, освещая местность. Звезда за звездой появлялись позади него, как будто он был Млечным Путем. Свет от звезд падал на окрестности, делая его удары чрезвычайно мощными. Вскоре звезды создали гиганта. Он был огромен. Яростная и пугающая аура начала распространяться от этого гиганта. Великий звездный кулак. Этот удар был чрезвычайно ужасающим. Все выглядело так, как если бы молодой мастер Бэй Чэнь достал звезду и решил слить свою силу вместе с ее силой. Взрыв. Окружающая трава и деревья затряслись. Лунный свет был подобен песку перед этой атакой. Молодой мастер Бэй Чэнь не колебался. Он решил убить небесное сердце за одно движение. Он вовсе не недооценивал его, так как этот удар был его самым сильным ударом. Молодой мастер Бэй Чэнь не был похож на небожителя, который был высокомерен и надменен. Он сразу поставил небесное сердце на свой уровень. Дон-дон-дон. Когда небесное сердце увидел это, выражение его лица совсем не изменилось. Он знал, что молодой мастер Бэй Чэнь был силен, поэтому в этот момент по его телу пробежала дрожь. Сущность растений вокруг, сущность лунного света, энергия дракона в земле и вены в горах, вся окружающая его сущность хлынула в тело небесного сердца, как вода. В следующую секунду чрезвычайно сильный свет вырвался из тела небесного сердца. Его тело стало прозрачным, а 365 акупунктурных точек в его теле ярко засияли и превратились в золотой водоворот. В каждой его акупунктурной точке был Будда. У них не было лица, но в их золотистом свете можно было почувствовать праведность и величие. Они излучали атмосферу древнего буддийского культиватора. Взрыв. Небесное сердце не стал колебаться и сразу же атаковал. Он раскрыл ладонь, и она быстро увеличилась. Похожая на Будду ладонь накрыла небо и скользнула вперед, кача. Звезда была разрезана, и мощная аура распространилась во всех направлениях. Хонг. В одно мгновение 100 миль земли вокруг были охвачены пламенем. На них ничего не осталось. Даже трупы, что были разбросаны по всей земле, превратились в пыль. Даже лунному ангелу, что была в небе, пришлось несладко, и она наблюдала за этой битвой с серьезным выражением лица. Золотое тело Будды. 365 иллюзий Будды. Вскоре позади него появился сам Будда. Звездные гиганты Будды столкнулись, и они оба сделали несколько шагов назад, но небесное сердце отступил на 3 шага, после чего остановился. Молодой мастер Бэйчэнь же сделал 5 шагов назад, и на 5-м шагу многочисленные трещины расползались у него под ногами. В одно мгновение несколько сотен метров вокруг него покрылись трещинами. Выражение лица молодого мастера Бэйчэня позеленело. Он действительно проиграл. Как это возможно? В следующую секунду небесное сердце поднял руку и сказал: «Твой удар кажется действительно сильным, но на этом все. Пришло время тебе увидеть мою силу». Выражение лица молодого мастера Бэйчэня изменилось, и он настороженно уставился на небесное сердце. Хонг. Удар кулака небесного сердца был действительно прямым и открытым. Он просто ударил без каких-либо дополнительных движений. В следующий момент тело небесного сердца раздулось до 60 футов и стало сиять ярким золотым цветом. Его тело стало похоже на золотое тело Будды, но внутри него была куча дьяволов из ада. В 365 акупунктурных точках сидело столько же дьяволов. Они обнажили клыки и казались ненормально устрашающими, отчего по спине молодого мастера пробегал холодок. Снаружи он казался праведным, но внутри него царил демонический беспорядок. Таков был кулак небесного сердца, Будда и дьявол в одном теле. Хонг. Этот кулак обрушился вниз, заставив землю задрожать. Аура распространилась и сосредоточилась на молодом мастере Бэйчэне. Выражение его лица изменилось, и он быстро отступил. Но мог ли он сбежать? Огромное тело небесного сердца шагнуло вперед. Он сразу же ударил вперед, так что у него не осталось выбора, кроме как принять его удар лоб в лоб. «Так как я не могу увернуться, позволь мне испытать твою атаку», — крикнул молодой мастер Бэйчэнь. Его глаза сверкали, как молнии, а волосы были в беспорядке. Он сформировал печать своими руками и выпустил ее вперед, после чего сформировал еще одну, и еще. Небесная переворачивающаяся печать. Печать неба и земли. Печать короля людей. Он задействовал печати, которые содержали в себе сияние неба, земли и человека. Он использовал небеса, чтобы подавить, землю, чтобы похоронить, и человечество, чтобы защитить. В тот же момент молодой мастер Бэйчэнь запел старую песню. Это была старая песня о легенде. Эта атака Бэйчэня была настолько сильной, что преодолела барьер безграничного царства и принадлежала следующему царству. После грота небес было безграничное царство, а после безграничного царства было царство эпоса. И сейчас он задействовал поистине мощную технику. Даже если кто-то только что пробился в царство эпоса, он все равно становился чрезвычайно сильным. В этот момент молодой мастер Бэйчэнь был действительно уверен, что сможет убить небесное сердце. Небесное сердце увидел, что молодой мастер Бэйчэнь перешел в царство эпоса, но он совсем не волновался. Он уже натянул тетиву и должен был выпустить стрелу. Хонг. Его кулак ударил вперед. Его аура усилилась, и пространство позади него треснуло. Хонг. Хонг. Хонг. Молодой мастер Бэйчэнь толкнул свою атаку вперед, и она ударила в тело небесного сердца. Ужасающая сила этой атаки шокировала. Она заставила тело небесного сердца зазвенеть, как будто в нем открылся новый мир. Но небесному сердцу было все равно. Он ударил кулаком, и с треском 3 печати были сломаны. Поистине легендарные техники были удивительными, но их сила зависела от того, кто их задействовал. Как это возможно? Я использовал небесную технику и даже перешел в царство эпоса. Молодой мастер Бэйчэнь запаниковал. Он отступил, но в следующую секунду небесное сердце схватил его. Он притянул его к себе и холодно посмотрел на него. Печать и техника небожителей. Да, раз так, ты можешь послушать мое тело, холодно произнес небесное сердце. Небесное сердце схватил его за руку и притянул к себе. Донг. Молодой мастер Бэйчэнь был ошеломлен. Внутри тела небесного сердца, в его акупунктурных точках, начали звучать песни. К Каждый дьявол в его акупунктурных точках был в царстве эпоса, и все они пели разные шокирующие песни. Небесное сердце давным-давно мог пробиться в царство эпоса. Его Будда и дьяволы уже давно вошли в царство эпоса, но сам он подавлял себя и не прорывался. Но теперь, в битве против молодого мастера Бэйчиня, он прорвался, чтобы разбить его технику и снести его голову. Глава 331. Убийство небожителя. Ты на самом деле. Молодой мастер Бэйчень посмотрел на небесное сердце в шоке и ужасе. Он вообще не ожидал, что такое может произойти. Небесное сердце на самом деле. Он фактически поднял все свои акупунктурные точки до царства эпоса. В каждой акупунктурной точке были Будда и дьявол. Они слились друг с другом, и все они были в царстве эпоса. 365 акупунктурных точек, 365 Будд, 365 дьяволов. Все они были в царстве эпоса. Только небесное сердце подавил свое собственное развитие. Но теперь он внезапно прорвался. Будда и дьяволы в его теле пели песни, и это напугало молодого мастера Бэйчиня. Был ли этот монах извращенцем? Дурак, ты не боишься, что твое тело взорвется? Молодой мастер Бэйчень закричал от ярости. Его руки дрожали от страха, и он был полон неверия. Кто-то действительно смог сдержать в себе более 700 потоков энергии царства эпоса и не прорваться при этом в это царство. Сумасшедший. Молодой мастер Бэйчень в прошлой жизни был небожителем, но все равно счел это безумием. Небесное сердце спокойно сказал: «Одно это заставляет тебя подумать, что я сумасшедший. Что ты имеешь в виду?» Молодой мастер Бэйчень в шоке посмотрел на небесное сердце. «Было ли что-то более безумное, чем это? Ты не видел силы сэра. Мои навыки вообще не стоят упоминания в его присутствии. Я даже не достоин носить его обувь», — искренне сказал небесное сердце. Культиватор царства эпоса мог уничтожить любую силу в 10 землях и многие силы в 9 небесах. «Твой сэр», — молодой мастер Бэйчень чувствовал, что его представления о мире вот-вот рухнут. Ему было так страшно, что он задрожал. «Небесная гора принадлежит сэру. Вы все просто решили умереть, раз пришли сюда», — холодно сказал небесное сердце. Он чуть усилил хватку, желая свернуть шею молодому мастеру Бэйченю. «Нет», — в ярости закричал молодой мастер Бэйчень. Он только что прорвался в царство эпоса и не хотел так умереть. Он сложил руки и сформировал печать, и между его бровями появилось холодное свечение. Оно выглядело действительно сильным и устрашающим. Небесный артефакт, камень, подавляющий душу. Это был небесный артефакт, который молодой мастер Бэйчень совершенствовал в течение очень долгого времени, и теперь, когда он был использован, он показал свою чрезвычайно страшную силу. Он вылетел вперед и мгновенно открыл две своей печати. В безграничном царстве можно было разблокировать только одну печать, но в царстве эпоса можно было разблокировать две. Сила второй раскрытой печати была намного страшнее, чем первой. Даже небесное сердце не осмелился недооценить ее. Он отпустил молодого мастера Бэйченя на землю, но небесный артефакт не планировал отпускать небесное сердце. Он взлетел и с громким взрывом начал давить на монаха. «Я хочу увидеть, сможешь ли ты заблокировать атаку небесного артефакта», — холодно сказал молодой мастер Бэйчень. «Это было сокровище, которое он совершенствовал в течение десятков тысяч лет. Когда он вонзался в чье-то тело, он начинал причинять боль самой душе. Вот почему его называли камнем, подавляющим душу». Небесное сердце нахмурился и холодно выругался. «Ты думаешь, что ты единственный, у кого есть небесный артефакт?» Хонг. Пучок буддийских жемчужин вылетел из дантеня небесного сердца. На них было вырезано 10 тысяч будд, и небесное сердце мгновенно активировал их. Хонг. Он разблокировал две печати, и жемчужины взорвались. Яркая гора с плотной буддийской аурой появилась в воздухе и заблокировала камень, подавляющий душу. Камень же начал испускать черное свечение, и от одного взгляда на это свечение начинала кружиться голова. Но жемчужины заблокировали этот свет. Они просто парили в воздухе. Молодой мастер Бэйчень нахмурился, так как не знал, что ему стоит сделать. Он не мог убить небесное сердце, и, кроме того, лунный ангел все еще наблюдала за их боем со стороны. Его загнали в угол. Молодой мастер Бэйчень был недоволен. Он огляделся и спросил: «Кто твой сэр? Я надеюсь увидеть его хоть раз. Мне нужно кое-что рассказать ему о моем прошлом». Молодой мастер Бэйчень тянул время, но также действительно хотел увидеть нового хозяина Небесной Горы. Иметь так много преданных гениев, кем был этот новый хозяин Небесной Горы, Хонг, Небесное Сердце не был в настроении разговаривать с ним. Он холодно сказал: «Сэр знал все с самого начала. Ты просто тот, кто спустился с небес, но ты даже не можешь победить меня. Ты не имеешь права видеться с сэром». Небесное Сердце рванул вперед. Его кулак был быстр, как падающая звезда. Хонг. Кулак опустился на лицо молодого мастера Бэйчиня. Он не успел среагировать вовремя и отшатнулся назад. Он выплюнул полный рот крови, и форма его лица изменилась. «Остановись!» Молодой мастер Бэйчинь закричал от ярости. «Поскольку ты знаешь, что я небожитель, тогда ты должен знать, что у меня есть кто-то, кто поддерживает меня сверху. Если ты посмеешь убить меня, то обязательно умрешь», — холодно произнес молодой мастер Бэйчинь, кача, но в итоге он встретил своим лицом еще один кулак. Шея молодого мастера Бэйчиня хрустнула. Он недоверчиво посмотрел на Небесное Сердце, и после этого его тело упало, как мешок с картошкой. Небесное Сердце спокойно сказал: «Какой слабый небожитель. Камень, потеряв поддержку своего хозяина, был подавлен жемчужинами Будды». Небесное Сердце убрал жемчуг и поднял камень. Он сказал лунному ангелу: «Ты можешь продолжить убивать людей. Я передам этот небесный артефакт сэру». Лунный ангел кивнула. Она не сказала ни слова и просто ушла. Небесное Сердце развернулся и тоже ушел, оставив на месте битвы два трупа. Молодой мастер Бэйчэнь перевоплотился на девяти небесах и думал, что сможет перевернуть небеса. Он хотел овладеть силой девяти небес, а затем получить ключ от небесных врат. После этого он открыл бы врата и получил множество прекрасных наград. Но реальность преподала ему урок. Он был на границе Небесной Горы. Он даже не увидел Ли Синьдао. Сожалел ли молодой мастер Бэйчэнь о том, что перевоплотился на девяти небесах? Широкий лес стал по-настоящему тихим после того, как Небесное Сердце покинул его. Но все вокруг места битвы было в основном разрушено. На 100 миль вокруг не было никакой растительности. Вскоре новости начали распространяться среди вторгшихся на Небесную Гору. Десятый сильнейший человек императорской аристократической семьи, Цинь Ку, был убит. Молодой мастер Бэйчэнь умер вместе с ним. Они оба умерли в одном месте. Один был разрезан надвое, а у другого была сломана шея. Это... Кто это сделал? На Небесной Горе действительно есть такой ужасный человек? Молодой мастер Бэйчэнь и Цинь Ку были лучшими экспертами молодого поколения. Но теперь, когда их так легко убили, что это означало? Это означало, что на Небесной Горе было множество экспертов, и они были действительно сильны. Внезапно все повернулись лицом к Небесной Горе и отошли от нее. Многие люди умерли за этот день, и все сейчас были напуганы. Молодой мастер Бэйчэнь хотел убить несколько человек, чтобы поднять боевой дух, но в конечном итоге умер. Глава 332. Поглощение энергии небесного артефакта. Новость об убийстве Цинь Ку и молодого мастера Бэйчэня распространилась и вызвала огромный шум. Это привело к тому, что на Небесную Гору стало заходить гораздо меньше людей. Эксперты молодого поколения были убиты. Это напугало остальных юных гениев, и они не осмелились войти. Особенно сильно боялись лунного ангела, которую описывали как красивую убийцу. Она убивала практически каждого встречного и вызвала такой шум, который заставил многих начать беспокоиться. Ли Синьдао же в это время спокойно следил за всем. Увидев, что Небесное Сердце убил небожителя, Ли Синьдао был очень доволен. Рис определенно сыграл не последнюю роль в нашей маленькой победе. Небесное Сердце смог накопить так много сил во многом благодаря поддержке Ли Синьдао. За эти несколько месяцев посевов риса, похожего на зубы дракона, стало намного больше, и с каждым днем их становилось только больше. Небесное Сердце смог развиваться очень быстро во многом благодаря этому рису и уже мог убить небожителя. И он смог добыть такую хорошую вещь. Мастер, это небесный артефакт молодого мастера Бэйчэня. Он в основном атакует саму душу. Небесное Сердце передал небесный артефакт Ли Синьдао. Ли Синьдао протянул руку и внимательно осмотрел его. Камень, подавляющий душу, был черным камнем со множеством образований, вырезанных на нем. В общей сложности они образовывали 9 уровней печатей. Ли Синьдао заметил, что внутри камня было большое количество силы души. Они хранились в камне в течение многих лет. Видимо, молодой мастер Бэйчэня убил множество людей с помощью этого камня. Ли Синьдао похлопал по камню. Хонг, камень, подавляющий душу, заставил землю содрогнуться. Волна за волной из него начала распространяться энергия, и он начал пытаться вырваться из рук Лисиньдао. У небесного артефакта был свой собственный разум. Он знал, что его хозяин был убит и что человек, который держал его, не был его хозяином. Но мог ли Лисиньдао позволить ему ускользнуть? Динь. Одним движением ужасающая сила вошла в камень. Гигантский свет вырвался изнутри и заставил камень замереть. «В банке вселенной ты не можешь ослушаться меня», — спокойно сказал Лисиньдао. Лисиньдао не использовал свою собственную силу. Он использовал силу банка вселенной. В банке вселенной, даже если бы сюда пришел владелец небесного мира, он не был бы таким сильным, как Лисиньдао. В банке вселенной Лисиньдао был богом. Когда небесное сердце увидел это, он почтительно сказал: «Сэр, я пойду. Хорошенько отдохни. Ты убил молодого мастера Бэйчиня, так что мелких стычек на пару недель станет намного меньше. Они предпочтут пойти ва-банк», — сказал Лисиньдао. Небесное сердце кивнул. Он повернулся и ушел в свою комнату, после чего начал укреплять силу в своем теле. Лисиньдао посмотрел на камень, подавляющий душу. «Ты сдерживаешь в себе большое количество энергии души. Просто отдай ее мне. Я найду тебе хозяина, который поможет тебе раскрыть твой потенциал», — спокойно сказал Лисиньдао. Он положил камень, подавляющий душу, на стол, а затем постучал по столу. Камень, подавляющий душу, не двигался. Он был похож на упрямого барана, который прямо говорил Лисиньдао, что он ни за что не сдастся. Лисиньдао снял маску и улыбнулся. «Я могу подавить тебя и разрезать на части. Я могу разорвать тебя на части так, что ты никогда не восстановишься. Если я сделаю это, я все равно получу энергию души, которая находится в твоем теле». Камень, подавляющий душу, содрогнулся, после чего медленно открыл свое собственное внутреннее пространство. Взрыв. Гигантский черный океан, без границ, бушующие волны, вода, что разбивалась о берег. Черная океанская вода была наполнена энергией души. Этот вид был просто слишком страшным. Энергия души была такой густой, что она разжижилась, образовав в итоге безграничный океан. Это было огромное сокровище. Молодой мастер Бэйчэнь убил множество людей за эти десятки тысяч лет. Никто не знал этого, но каждый раз, когда он убивал, он поглощал их энергию души и посылал ее в камень, подавляющий душу. За десятки тысяч лет напряженной работы сформировался этот черный океан. Это был неожиданный сюрприз. Он пристально посмотрел на черный океан. Он был не только огромен, но и был высокого качества. Молодой мастер Бэйчэнь пришел из небесного мира. Большинство людей, которых он убил, были небожителями. Могли ли души небожителей быть слабыми? Молодой мастер Бэйчэнь хотел использовать этот океан для достижения более высокого царства. Но после того, как он спустился на 9 небес, он перехотел использовать этот океан. Он чувствовал, что использовать такое с трудом созданное сокровище в 9 небесах будет глупо. Вот почему такое сокровище попало в руки Лисиньдао. Лисиньдао глубоко вздохнул. Черная энергия вошла в его нос, а затем просочилась в его сознание. Отлично. Как я и думал, это высококачественная энергия души. Этого будет достаточно. Лисиньдао был доволен. В нем самом было огромное количество энергии души, но он был тем, кто владел 10 землями, из-за чего ему для прорыва требовалось намного больше энергии. Этого черного океана было бы достаточно для прорыва 10 тысяч культиваторов в царство Эпоса. Это был целый океан. Но для Лисиньдао этого океана хватило в лучшем случае для прорыва в царство Эпоса. «Передай ее всю мне», — приказал Лисиньдао. Камень, подавляющий душу, начал передавать энергию Лисиньдао. Взрыв. Лисиньдао был похож на корову, что пожирала пионы целиком. Он выглядел как свинья, что ела женьшень. Взрыв. Сила Лисиньдао начала расти не по дням, а по часам. Его энергия души начала нестись в более высокое царство. За пределами небесной горы люди из разных фракций окружили трупы молодого мастера Бэйчэня и Циньку. «Мы понесли тяжелые потери». Глава семьи Цинь был в ярости. «Люди небесной горы слишком удивительны. Мы не сможем войти, полагаясь только на молодое поколение». Лицо старейшины было темным и осунувшимся. «Мы должны уничтожить небесную гору. Все мы будем продвигаться вместе. Я не верю, что у них есть так много экспертов», — холодно сказал глава семьи Цинь и оглядел все вокруг своим свирепым взглядом. Когда он посмотрел на Циньку, в его глазах появились вина и гнев. Циньку, его незаконнорожденный сын, умер. Глава 333. Приглашение Циньку был незаконнорожденным сыном главы семьи Цинь. Кроме него и его матери, никто больше об этом не знал. Отец Циньку не знал. Сам Цинь-Ку не знал, и старейшины семьи Цинь тоже не знали об этом. Глава семьи Цинь даже не связался с матерью Цинь-Ку после рождения Цинь-Ку. Они хотели сохранить эти отношения в секрете, чтобы Цинь-Ку имел дом, идеальный дом. Вот почему, когда Цинь-Ку умер, глава семьи Цинь мог скорбить только как глава семьи. Он не мог показать, что он скорбел и как отец. Глава семьи Цинь уже был готов сойти с ума от горя. В его жизни было двое детей, Цинь-Кун и Цинь-Ку. Цинь-Кун был убит недавно, но сейчас и Цинь-Ку умер. Из-за его высокого уровня развития он больше не сможет завести детей. Это означало, что у главы семьи Цинь больше не осталось потомков. Конечно, в семье Цинь были его непрямые потомки, но глава семьи Цинь был полон ярости. Ему некуда было ее выпустить, и он мог только холодно смотреть на небесную гору. Люди, убившие двух его сыновей, были на небесной горе. Глава семьи Цинь получила известие о том, что Цинь Линь и тот проклятый мул были на небесной горе, а это означало, что люди, убившие Цинь Куна, принадлежали небесной горе. Возможно, обоих его сыновей убили одни и те же люди. Моя семья Бэй потеряла молодого мастера с огромным потенциалом. Мы должны отомстить. Когда все вы предложили позволить молодому поколению войти, наша семья Бэй согласилась, но теперь, когда молодой мастер Бэй Чэнь умер, все вы решили отойти от дел. Вы все собираетесь просто сидеть здесь и ждать? Старейшина семьи Бэй в ярости огляделся. Семья Бэй не знала, что Бэй Чэнь был небожителем, который перевоплотился. Но талант Бэй Чэня был виден всем. Он был кем-то, кто определенно стал бы экспертом уровня императора в будущем. Но он умер. Все молча посмотрели в сторону главы семьи Цинь.